Глава 13. Один Распутин или 10 истерик. Был 1924 год, когда в поезде, идущем в Белград, в столицу сербского королевства, врангелевские офицеры избивали жалкого бедного старика, одежда на котором болталась, как на вешалке. Это был Родзянко, бывший камергер и председатель Государственной Думы. В глазах белогвардейщины он выглядел крамольником. Ехавший в Белград за получением ничтожной пенсии, Родзянко и скончался от жестоких побоев. Конец жизни страшный. Он принял бразды правления Думы из рук Гучкова и председательствовал в парламенте до самой революции. Фигура, таким образом, историческая. Лидер октябристов, глава помещичьей партии, Родзянко внешне напоминал Собакевича, но за этой внешностью, словно обтесанной топором, скрывались тонкий проницательный ум, большая сила воли, стойкая принципиальность в тех вопросах, которые он защищал со своих монархических позиций. Лелея в душе идею царизма, Родзянко не взлюбил самого царя, он с трудом выносил императрицу. Наш историк Пиантковский писал, что для династии Романовых Родзянко был определенно врагом. Царица платила ему острой ненавистью. «Нахал», — говорила она. «Заплыл жиром, сипит, как самовар. Хорошо бы им висеть рядом, тощему Гучкову и толстому Родзянке». Родзянко всегда был самым твердым и самым неутомимым врагом Распутина. Во имя идей монархизма монархист не боялся идти на обострение конфликта с монархами. После беседы с вдовою императрицей придворный мир пребывал в страшном волнении. Примет царь Родзянку для доклада о Распутине или отвергнет? Распутин, прибыв в столицу, сказал царской чете: «Я знаю, что злые люди подстерегают меня. Воля ваша — слушать их или не слушать. Но если вы меня покинете, то потеряете сына и престол через 6 месяцев. Вот так-то». Неприличный шум вокруг Распутина все возрастал. Имя царицы трепали на всех перекрестках. Полиция была бессильна заткнуть рты всем россиянам. Художник Васнецов, человек глубоко верующий, обратился к синоду с гневным протестом против вмешательства Распутина в церковные дела. В это сложное и трудное для правительства время Родзянко запросил аудиенции у царя для доклада о распутинских мерзостях. Родзянко шел на штурм, вооруженный до зубов фотографиями и документами, способными оставить от дворца одни головешки. Примет ли его царь? Каковцев после очередного доклада уже собрался уходить, но Николай II задержал его словами: «Владимир Николаевич, возьмите вот это». Это была резолюция об отказе Родзянки в аудиенции. «Ясно одно», — рассуждал Каковцев перед женою, — «правила дворянской чести заставят Родзянку сразу же подать в отставку, как только он узнает об этой изуверской резолюции царя. Но уход Родзянки вызовет перевыборы и, возможен, думский кризис. Я растерян. Не знаю, что и делать». Родзянко звонил ему по телефону, радостный: «Мы с женой побывали в Казанском соборе, я заказал молебен перед святым делом сказывания правды в глаза царю. Святых тайн я уже приобщился. Владимир Николаевич, резолюция была?» «Нет, пока не было», — солгал Каковцев. «Я вам еще позвоню». «Да, пожалуйста». Николай II, когда вручал эту резолюцию, сказал: «Он будет докладывать, а я должен кивать головой и благодарить его за то, что благодарности не стоит». Теперь надо было как-то спасать положение. Спасать доклад о Распутине и спасать самого Родзянку от унижения. А потому Каковцев сам позвонил Родзянке. «Михаил Владимирович, я думаю, вам лучше завтра к 6 вечера прямо подъехать в Царское. Наверное, резолюция застряла где-либо в каналах бюрократии, и царь будет вас ждать». «Я тоже так думаю», — согласился Родзянко. Николай II не ждал его, когда он, сипло дыша, вперся к нему со всеми фотокарточками и документами, отчего в кабинете его величества запахло винным перегаром, вонючими портянками, банными мочалами и клиникой доктора Бадмаева с цветками азока. Каковцев обманул царя, а Родзянко оставил протокол своей беседы с царем. Закончив говорить о думских делах, Родзянко предупредил царя, что его доклад выйдет за пределы обычного. Николай II поморщился. «Я имею в виду», — закинул удочку Родзянко, — «Распутина и недопустимое его присутствие при дворе вашего величества». Царь тихо сдался. «Ну что ж, послушаю». «Никакая революционная пропаганда не может сделать того, что делает присутствие Распутина в царской семье. Влияние, которое Распутин оказывает на церковные и государственные дела, внушает ужас всем честным людям. А на защиту проходимца поставлен весь государственный аппарат, начиная от верхов синода и кончая массою филеров. Явление небывалое. Родзянко говорил очень долго, оперируя точными фактами, которые невозможно опровергнуть. Николай II съедал каждое подаваемое ему блюдо в молчании, только однажды не выдержал. «Да почему вы все считаете его вредным?» Родзянко заговорил о распутстве и хлыстовстве. «Почитайте брошюру Новоселова, которую конфисковала полиция из продажи. А вот и фотография, где Распутин с двумя женщинами. Он облапил их за груди, а внизу его рукою писано «Путь, ведущий к спасению». Полиция нанесет вам 3 короба фактов о том, как Распутин таборами водил женщин в баню». «В народе принято мыться вместе», — сказал царь. «Нет, государь», — возразил Родзянко. «Это было давно. Но еще Елизавета Петровна повела с этим борьбу, а Екатерина Великая особым указом запретила совместное мытье. Согласитесь, что сейчас, в нашем веке, никто и не пойдет мыться вместе». Царь горячо отстаивал банный вопрос. «Но существуют же в банях номера на двоих, существуют для мужа с женой, но это их дело. А вот письмо госпожи Л. Обратите внимание, Распутин обесчестил ее, после чего она отшатнулась от него, обратясь к честной жизни. И после этого вдруг видит, что Распутин выходит из бани с 2 ее дочерьми-гимназистками. Госпожа Л. тут же сошла с ума». «Я об этом слышал», — сознался царь. «Далее», — продолжал Родзянко, — «не думайте, что я хочу испортить вам настроение. Нет, просто я всегда помню слова присяги. О всяком же вреде и убытке его величеству своевременно извещать и предотвращать тщатиться. У нас принято в газетах ругать министров, синод, думу. И меня облаивают, как последнюю скотину. Мы все терпим, привыкли. А вот о Распутине писать не дают. Как будто он высокопоставленное лицо царской фамилии. Это наводит на мысль, что он стал членом вашей семьи». «Распутина теперь здесь нет», — произнес царь. «Если его сейчас нет во дворце, то позвольте мне после этого визита к вам всюду утверждать, что Распутин удален вами и более никогда в царском селе не появится». Николай II помолчал и ответил, стесняясь: «Не могу этого обещать». 28 февраля на квартиру Родзянки позвонил дворцовый комендант Дидюлин, его старый гимназический товарищ. «Миша», — сказал он, — «здравствуй. Знаешь, после твоего доклада государь за обедом был скушен, даже есть не стал». «Я его спросил, утомил вас Родзянко?» А он: «Да нет. Там в синоде завалялось какое-то старое дело о Распутине. Скажи ему, чтобы забрал его, но пусть об этом никто не знает. Миша, слушай, не мог бы ты вечерком заглянуть ко мне?» Вечером они встретились на городской квартире. Дидюлин сказал, что если сейчас возникнет война, а дело к тому и идет, то все в империи полетит вверх тормашками. «А у тебя ничего не получится». «С чем?» — спросил Родзянко. «Да с этим, с Гришкой». «Почему ты так решил, Вовочка?» «Ах, Мишка, Мишка! Едва ты вышел от государя, как наша благоверная царица бухнулась в постели, объявив себя больною. Конечно, никакой Боткин или Бехтерев тут не помогут. Спасти ее может только Гришка. А я, — подытожил Дидюлин, — еще полюбуюсь на этот романовский бардак и застрелюсь». «Ты с ума сошел? Вряд ли». Дидюлин застрелился, а на его место был назначен генерал Джунковский, бывший московский губернатор. Родзянко, исполняя решение царя, взял за глотку жулика Даманского и душил его до тех пор, пока тот не выдал ему из архивов секретное дельце о Распутине. Но когда подошло время докладывать о нем царю, Каковцев снова получил от царя резолюцию, отказывающую Родзянке в аудиенции с глазу на глаз. На этот раз Каковцев не стал выкручиваться, а сунул эту резолюцию к носу Родзянке. «Как же так?» — обомлел тот. «Сам же просил меня поднять это дело из синода, а теперь видеть меня не желает». «Настала моя очередь», — ответил ему Каковцев. В ту пору на великосветских журфиксах был обычай устраивать импровизированные капустники наподобие театра Балиева, а Каковцеве светские дамы распевали такие частушки: «Жить со мною нелегко, я не из толстовцев, я ко-ко-ко-ко-ко-ко, я ко-ко-ко-ковцев». Теперь, когда контуженный Родзянко временно отполз в кусты, зализывая раны своего самолюбия, в атаку на штурм твердынь распутинщины двинулся элегантный премьер империи. Каковцев начал с того, что Распутин — шарлатан и негодяй. «А газеты... А вы читаете газеты?» — с издевкой спросил царь. «И газеты тоже», — со значением отвечал Каковцев. Его Величество потребовал от своего Презуса, чтобы печать империи больше не смела трепать имя Распутина. «Ваше Величество, есть только один способ заткнуть рты печати. Для этого пусть Распутин живет не здесь, а в Тюмени». Царь молчал. Каковцев решил бить в одну точку. «Позволено мне будет распорядиться о принятии мер к тому, чтобы Распутин навсегда застрял в Покровском селе?» Перед царем была громадная пепельница, доверху наваленная окурками крепких папирос. Он без нужды ее передвинул. «Я сам скажу Распутину, чтобы он уехал». Каковцев не верил своим ушам. Неужели царь, утомленный борьбой за Распутина, решил от него избавиться? «Должен ли я полагать, что решение вашего императорского величества есть решение окончательное?» «Да, это мое решение». Царь взял со стола карманные часы, показывавшие половину первого, и циферблатом повернул их в сторону своего премьера. «Больше я не держу вас». Вечером Каковцева подозвали к телефону. Он снял трубку, молча выслушал и молча повесил трубку на крючок. «Меня сейчас покрыли матом», — сказал он жене. Ольга Федоровна передернула плечами. «Но кто посмел это сделать? Конечно, он. Распутин. Поверь, что меня обкладывали еще не так, уголовники в тюрьмах, но тогда я был мелким чинушей, только начинающим карьеру, и, прости, дорогая, я сам обкладывал их виртуозно. Но теперь-то я премьер Великой Империи». Развивая полами бухарского халата, Каковцев снова двинулся к телефону в гневе, выкрикивая: «Я этого так не оставлю! Я эту сволочь допеку! Это барин Пьер не мог с ним справиться, но я ему не Столыпин!» Весной царский поезд отправлялся в Ялту. Списки пассажиров проверены, лишних никого нет. Бомб в багаже не спрятано. Все в порядке, можно ехать. Гугукнул паровоз, тронулись. В салон царя заявился генерал Джунковский, маленький хрупкий человек, обладавший колоссальной нервной силой. Ступая лакированными сапожками по мягкому ворсу ковра, он подошел к его величеству и на ухо, как шепчут слова нежной любви, прошептал: «Ваше Величество, ваше решение нарушено». «Каким образом?» «С нами едет Распутин». «Как он попал в мой экспресс?» «Вырубова спрятала его в купе князя Туманова». «Это нахальство», — сказал царь. Поезд уже миновал веселые дачки платформы Саблина. Приближалась станция Тосна. Джунковский решительным жестом отодвинул клинкет купе, в котором, сняв сапоги, сидел босой Григорий Ефимович, и вел приятную беседу с попутчиком по дороге князем Тумановым, закручивая ему мозги насчет святости. Джунковский с приятной улыбочкой подтянул перчатки. «Ну, поганое отродье», — сказал он почти сладострастно. «Долго ли еще нам с тобою тут чикаться?» Рука генерала сжалась в стальной кулачок, бронированный скрипящей кожей, и нанесла святому обширное сокрушение в области глаза. Божий свет наполовину померк, расцвеченный удивительно красивыми искрами. Распутин вылетел в коридор и бойко побежал в конец вагона, подгоняемый сзади регулярными ударами генеральского сапога под то самое чувствительное место, из которого у доисторических предков Распутина произрастали хвосты. «Тосна!» Платформа станции еще плыла назад, когда последовал хороший тумак по затылку, и Гришка кубарем выкатился на доски перрона. Вслед ему полетели шикарные перчатки генерала, которые брезгливый Джунковский уже не пожелал носить после осязания ими святого старца. Он помахал рукой машинисту поезда: «Трогай!» И царский экспресс помчался в благоуханную Ялту, а Распутин поднялся с перрона, еще не сознавая, что же такое случилось. Тут его взяли в кольцо агенты полиции. «А вам в село Покровское», — сказали они. На станции Любань Джунковский прошел в помещение вокзала, попросил связать его с кабинетом премьера Каковцева. «Владимир Николаевич», — доложил он, — «все в порядке». Каковцев оказался решительнее Столыпина. 6 мая в новом дворце Ливадии собралась вся знать империи, чтобы принести поздравления императрице с днем ее тезоименитства. По очереди подходили министры, выражая в 2-3 словах свою искреннюю радость по случаю и так далее. Каковцев подошел тоже. Но императрица, украшенная диадемой из огромных жемчужин Екатерины Великой, повернулась к нему задом. «Да-да, я не преувеличиваю». Каковцев прямо в зад императрицы тоже сказал 2-3 слова, выражая искреннюю радость по случаю, и тут он понял, что он, конечно, не Столыпин, и отставка его неизбежно. Здесь же, в Ливаде, он узнал, что царская семья поджидает скорого приезда Распутина. Каковцев в недоумении развел руками. «Ваше Величество, как же так? Вы сами!» — последовал ответ царя, сакраментальный. «Лучше уж один Распутин, нежели 10 истерик на день». Ну вот и все. Осталось утешиться песенкой. «Я ко-ко-ко-ко-ко-ко, я ко-ко-ко-ко-ковцев».